Глава 167. Стон. Видя, как остатки золотой бороды разносятся ветром, правитель Чернокаменска позеленел от злости. Это было все равно, как если бы ему при людях дали несколько звонких пощечин. Его охватила ярость, но в то же время по спине пробежал холодок, он не дал злости прорваться наружу. Было ясно как день, что реальная сила правителя Чамборда значительно превышает тот уровень, о котором говорилось в донесениях разведчиков. У него точно хватит сил и возможностей моментально снять голову с его плеч. Какой ужас! Правитель Чернокаменска с неохотой повернул голову и посмотрел на стоящего рядом, полностью одетого в серебряную броню, лица не разглядеть, всадника. Но, увидев блеск в его глазах, он едва заметно кивнул головой. Правитель Чернокаменска вздохнул. Он моментально понял, что имел в виду противник. Очевидно, реальная сила правителя Чамборда была настолько велика, что превосходила все их изначальные ожидания. Стало понятно, что ранее намеченный план было невозможно осуществить. Как бы ему ни хотелось, сил не было. По закону джунглей на материке Азерот, сдерживающее влияние сильнейшего должно значительно превышать влияние войск. Правитель Чернокаменска от рождения обладал средними способностями. К 50 с лишним годам он обладал всего лишь силой второго звездного уровня по системе огня, но он смог стать главой военного государства. Помимо того, что был рожден при дворе именно благодаря своей сдержанности и усердию, поэтому он, естественно, знал, что в это время подобная стратегия была лучшим выбором. Один? Два? Он, однако, не мог понять, что на уме у этого правителя Чамборда, который стоял перед его глазами. Его величество восседал на спине черного вихря и хладнокровно вел отчет. Каждое его слово, подобно удару тяжелого молота, жестко отпечатывалось в душе правителя Чернокаменска и его всадников. Его ледяной голос заставлял их сердца невольно содрогаться. Они решительно сжимали в руках оружие. 4, 5, 6. Сунфэй по-прежнему неторопливо считал. Со свистом дул холодный осенний ветер. Неизвестно почему, армия Чернокаменска внезапно почувствовала, что это кроваво-красное утро невероятно холодное. 7, 8. Всего лишь несколько простых цифр, неторопливо произнесенных в эту минуту его величеством, заставляли кипеть кровь каждого солдата Чамборда. В их груди как будто было что-то, что надо выплюнуть. Раньше Чернокаменск постоянно угнетал Чамборд, под любым предлогом вторгался в его границы и жестоко грабил. Кто бы мог подумать, что настанет день, когда один правитель, вооруженный всего лишь одним мечом, сказав несколько слов, внушит ужас 2000 отборных всадников Чернокаменска, заставит высокомерного правителя Чернокаменска стать покорным настолько, что тот не смел выказать свой гнев. В следующую минуту воины Чамборда непреднамеренно с яростью зарычали и стали считать вместе с Сунфэем, как будто хотели выплеснуть весь перенесенный в прошлом позор. Рычащие голоса более сотни богатырей Чамборда слились вместе, их мощь поднималась до небес. В этом звуке таилась огромная ярость. Воинственность захватывала сердца людей. Обстановка моментально изменилась. Теперь преимущество было напротив у обладающего меньшим количеством людей войска Чамборда. Крики ярости почти 200 людей создали боевое преимущество, которое значительно превосходило боевое преимущество от боевых лошадей, погоняемых ударами копий 2000 отборных всадников Чернокаменска. Страшная угроза. Никто не смел смотреть правде в глаза. 9. Произнеся 9, Сунфэй протянул руку и пощупал пустоту. Сверкнула вспышка фиолетового света, и в небе появился мерцающий фиолетовый меч. Заметив движение его величества, все воины Чамборда обнажили мечи. Дзынь! разнеслось лязганье металла. Этот звонкий звук доставаемых мечей стал последней каплей. У короля Чернокаменска Конде душа ушла в пятки. В рассеянности он увидел, что опять прилетела та похожая на мираж неуловимая тень. Король вскочил на коня, который стал на дыбы, и громко заржал и крикнул: «Назад!» Трах! Моментально 2000 с лишним превосходных всадников Чернокаменска полностью отступили, как черная волна. Они вернулись той же дорогой, что пришли, подняв клубы белой пыли, исчезли в далекой черной крепости. «Тьфу!» – золотой всадник-телец Дрогба презрительно несколько раз сплюнул. Но быстро же они сбежали. Золотой всадник-козерог Пирс был даже немного разочарован. Через 10 минут войско Чамборда прибыло к воротам Черной крепости. Сун Фэй подумал было, что ушедший в бешенстве правитель Чернокаменска будет препятствовать проходу войск, и приготовился к тому, что принцесса Танаша выйдет постучаться в ворота. Но, что удивительно, ворота Чернокаменска были широко открыты. Стражи Черной крепости, очевидно, получили приказ не создавать никаких препятствий Чамборду и пропустить Сун Фэя в город. «Неужели правитель Черной крепости хочет заманить нас в ловушку, как собак?» «Ха, я не собака. Он хочет в своей крепости сделать из меня котлету?» Сун Фэй раздумывал про себя. Без малейшего страха он пришпорил черного вихря. «Собака вперед!» и первым вошел в Черную крепость. Следующие за ним Чех и Лэмпорт тоже об этом подумали и тихо передали приказ дальше. Войско перестроилось, на охрану волшебной повозки Анжелы и принцессы направили больше стражей, с виду все были спокойны, но внутри напряжены, все постоянно были начеку. Но все это время не проявлялось никаких признаков приближающейся атаки. В Черной крепости было очень тихо, и все шло своим чередом. Сун Фэй внимательно рассматривал эту важнейшую крепость врага, он как будто о чем-то задумался. Благодаря географическому положению и стратегическим соображениям, Черная крепость была полностью военизированным поселением. Все строения внутри были сделаны из одинаковых огромных черных камней. Повсюду, куда доставал взгляд, не было ни единого легко загорающегося деревянного сооружения. Расположение и высота всех зданий, очевидно, были тщательно продуманы. Разновысокие строения были размещены не всегда правильно, но в целом весьма гармонично. Было построено множество небольших каменных укреплений, которые строго охранялись. Крепость находилась под прикрытием горы, поэтому по обеим сторонам пика были вырыты многочисленные пещеры и заставы, полностью экипированные стрелки то появлялись, то исчезали. Внутри, очевидно, были отряды тяжелых пехотинцев. Улицы крепости были очень узкие, рельеф напоминал лабиринт. Даже если бы врагу удалось прорваться в город, он бы не смог провести крупномасштабную атаку. Наоборот, ему пришлось бы разделиться на разрозненные отряды, утратив численное преимущество. Войска Черной крепости, знакомые с рельефом местности и владеющие территориальным преимуществом, могли бы разбить его. Вся крепость прекрасно демонстрировала мастерство строителя крепостей эпохи холодного оружия. Она напоминала расположенный в горной долине хладнокровный механизм для убийства. Правитель Чернокаменска, очевидно, придавал огромное значение этой крепости и приготовился к приходу людей Сун Фэя. Чтобы вражеский Чамборд ничего не заметил, он спрятал многие военные объекты, и Сун Фэй в тот момент увидел лишь десятую часть военных сил крепости. Самая широкая улица, пересекавшая город, достигала всего лишь около 2 метров в ширину. По ней могла проехать только одна повозка. На улице было очень мало людей. Почти незаметны были жители и мелкие торговцы. Кроме проезжавших, закованных в броню суровых воинов, прибывали еще средние и крупные торговые караваны. Черная крепость располагалась на кратчайшем пути в столицу Санкт-Петербург и брала с желающих воспользоваться этой дорогой огромную пошлину. Только такие торговые караваны были в состоянии ее оплатить. Кроме солдат и немногочисленных торговцев, большинство населения составляли рабы. Рабы на шахтах. На хребте пылающего солнца в Чернокаменске было много шахт и рудников, на которых непрерывно добывалось большое количество руды. Это был один из основных источников финансирования в государстве, капитал, позволявший правителю Чернокаменска в любое время применять военную силу. Было бы достаточно людей, и он мог когда угодно сформировать полностью экипированную большую армию. Поставки металлической утвари и оружия никогда не были препятствием для становления мощи государства, как в Чамборде. Для правителя Чернокаменска основной проблемой была нехватка рабов для работы в шахтах. Это было одной из причин, почему эта страна так любила воевать. Воины приносили им большое количество пленных. Пленники были прекрасным источником горных рабочих. С тех пор, как нынешний героический правитель Чернокаменска взошел на трон, прошло почти 30 лет, и на протяжении этого времени для удовлетворения потребностей в рабочей силе на шахтах государство тайно или в открытую принимало участие в бесчисленных трениях с зависимыми странами империи. Оно провоцировало конфликты между студентами различных государств, даже поддерживало оружием грабителей и группировки наемников, угоняло население других стран и превращало их в рабов. Чамборд был одним из наиболее пострадавших государств, особенно в последние 3 года, когда Чамборд ослаб. Его правителем был общепризнанный глупец. В стране наводил смуту карьерист Базар. По меньшей мере 1/6 здоровой молодой рабочей силы, тайно или явно, была отправлена на хребет палящего солнца в качестве рабочих на шахтах. Погибло и покалечилось несметное число людей. На этом ковалась слава Чернокаменска. Между 2 государствами возникла вражда, которую трудно было преодолеть. Это было причиной того, почему Сун Фэй вчерашней ночью развязал кровавую бойню и объясняло, из-за чего такие люди, как Пирс, Дрогба и даже начальник тюрьмы Олег были настолько кровожадными с воинами Чернокаменска. Чамборд претерпел немало бед от Чернокаменска. Сколько женщин потеряло мужей, детей осталось сиротами, старики потеряли кормильцев. Все эти трагедии принес Чернокаменск. Войско Чамборда медленно проходило по улицам. Когда они вошли в центр Черной крепости, Сун Фэй нахмурился. Он увидел, что по обеим сторонам маленькой площади в центре стояли 300-400 разной высоты, покрытых кровавыми пятнами столбов. Белые столбы сильно выделялись на общем фоне черных строений. На этих столбах были видны следы свежей крови, что сразу бросалось в глаза, хотя на дворе была глубокая осень, вокруг вилось огромное количество мух. Конечно, Сун Фэя заставило нахмуриться не только это. Он сразу обратил внимание, что на некоторых столбах с помощью цепей были крепко прикованы, полностью обнаженные, покрытые грязью, с волосами, напоминающими копны сена, крайне истощенные люди. Тело каждого из них, без исключения, покрывали ужасающие раны. Кинув быстрый, словно молния, взгляд, Сун Фэй увидел, что часть этих людей уже была замучена до смерти. Часть погрузилась в забытье, некоторые еще сохраняли остатки сознания и стонали от боли. Но это были уже не человеческие звуки, а рычание раненого зверя. Лица их были перекошены от напряжения. Смерть была лучше такой жизни. «Ваше Величество, это должно быть провинившиеся рабы. После наказания их вешают на столбы, чтобы напугать остальных рабов», — тихо объяснил чех. Сун Фэй кивнул головой и ничего не ответил. В дикую эпоху холодного оружия на материке Азерот увидеть такую жестокую сцену было в рамках ожидаемого для Сун Фэя. Он был не в силах что-то изменить, да и не имел воли к этому. Но после увиденного на душе у него стало неспокойно, настроение испортилось. И в этот момент С площади нанесся невероятный по своему страданию стон. Глава 168. В ожидании великого нового правителя. Вслед за этим стоном, из-за которого люди отводили в ужасе взгляд, вдалеке показался отчаянно отбивавшийся молодой человек. Несколько воинов черной крепости безжалостно зацепили огромный ржавый крюк за его лопатки и тащили тощего парня по земле. Несчастный юноша испытывал адскую боль, от его стонов душа разрывалась на части. Но от стенаний, мольбы, слез не было ни малейшей пользы. Напротив, в глазах этих воинов, напоминавших тигров и волков, отражалась живейшая радость. Их жестокость только усиливалась. Бедного парня протащили по земле 20 с лишним метров. На его теле остался длинный кровавый рубец. Очень быстро кровь и плоть стали неразличимы. Он стал задыхаться. Когда они пришли на каменную площадь, солдаты со свирепыми лицами очень быстро сковали юношу цепями с шипами и грубо привязали его к столбу. Цепи больно врезались в тело молодого человека. Вслед за этим один из них, на вид командир, со свистом взмахнул несколько раз плетью, и те немногие уцелевшие участки кожи полностью отделились от плоти. Только в этот момент бедняга, очевидно, почти лишился жизненных сил, потерял сознание. Эти удары плетью только вызвали несколько инстинктивных судорог. У него не было сил даже на стон. Сун Фэй нахмурился еще сильнее. И в это время... «Ха! Дешевка из Чемборда, которую следовало бы скормить собакам! Он еще смеет лениться! Смотри, я спущу с тебя шкуру!» Маленький военный, который был за главного, засучил рукава и с ожесточением ударил несколько раз плетью, увидев, что изо рта и носа парня перестала течь кровь, сплюнул и с удовольствием выругался. «Старина, этого маленького засранца тоже пригнали из Чемборда?» — спросил стоящий рядом солдат. «Ха, полгода назад его привели наемники кровавого ножа. Говорят, он из Чемборда. Я как будто слепой был тогда». Увидел этого заморыша и пожалел, разрешил ему остаться в городе, подметать лагерь. Кто бы мог подумать, что этот засранец посмеет красть мои вещи? Все эти ублюдки из Чемборда, такие же дешевки. Ха, говорят, их идиот-правитель вернулся к нормальному состоянию. Думаю, его давно следовало бы отправить в шахты. Командир разразился бранью. В это время вдалеке Сун Фэй от ярости изменился в лице. «Житель Чемборда? Этот парень – житель Чемборда?» Сун Фэй был ошарашен. У находящихся рядом с ним Петра Чеха, Лэмпорда и других мастеров был острый слух. Естественно, они тоже услышали разговор солдат Черной крепости вдалеке. В их душах одновременно вспыхнул жестокий огонь ярости. Их сердца дрогнули, они сразу поняли – что-то случится. С тех пор, как Его Величество восстановил свой рассудок, его абсолютно справедливо называли справедливым, гуманным, непревзойденным в смелости. Но он был знаменит тем, что всегда защищал своих. Вначале на пиршестве, в честь победы над Черной Армией, он посмел ради нескольких простых ребят перед лицом принцев Империи жестоко убить десяток всадников и командира имперских всадников Сеймарка. При виде этой сцены и думать было не надо, что Его Величество, естественно, не будет смотреть на защищающих Черную крепость тяжело вооруженных солдат и зальет на кого-то свой гнев. Кто-то обязательно поплатится. Раздался звук спущенной тетивы. 4 острые стрелы практически одновременно поразили этих воинов. Командира стрела поразила в запястье руки, в которой он держал плеть, и пригвоздила к столбу. Остальным троим стрелы пробили колени, разлетелись брызги крови, воины невольно упали на землю. Но стрелял вовсе не Сун Фэй, а преданный гвардеец, златовласый юноша Фернандо Торрес. Этот гвардеец Сун Фэя был сообразительным и усердным в учебе. После прохождения тренировок зельем Халка он не только овладел воинственностью 2-го звездного уровня, приложив к этому немало усилий, Одновременно с этим, вместе с наемной женщиной-воином Еленой, обладающей мощной силой, он освоил волшебную технику суперметкой стрельбы. Тогда он чуть не потерял жизнь в борьбе за справедливость, был замечен Сунфэем и повышен до личного гвардейца. Естественно, он не мог смотреть на то, как его людей унижают. Если говорить о нем, то по характеру он еще более был склонен защищать своих, чем правитель Сунфэй. Однако в данный момент Торос продумал все более тщательно. Он понимал, что если позволить его величеству самому разобраться с этими грубиянами-солдатами, то это было бы унизительно. Поэтому он решил действовать первым, причем работал он весьма деликатно. Он тактично выпустил 4 стрелы и всего лишь ранил нескольких человек, а не стал сразу убивать этих 4 солдат. Сунфэй довольно кивнул Торосу, затем взмахнул рукой и показал остальным оставаться на своих местах и держать оборону. Сам он вместе с Лэмпордом и другими мастерами быстро подошел к каменным столбам. Он призвал фиолетовый меч. Лезвие меча затряслось. Сунфэй успешно разрубил цепи с шипами на теле юноши. Не побрезговав грязью и кровью, он поддержал парня и расположил его тело по методу священных всадников. Потоки светло-золотистой энергии клубами поднимались вверх, запуская навык молитвы. Из ладоней Сунфэя вылетело золотое кольцо и вошло в тело юноши. В это время техника священных рыцарей у Сунфэя приблизилась 34 уровню. В использовании молитвы он достиг совершенства. Уже не было нужды использовать ту позицию, сопровождаемую громким топотом всадников боевого кольца. Можно было по своему усмотрению изменять размер боевого кольца. В темном мире разрушение духов это кольцо после тех измерений, которые произвел своей молитвой Сунфэй, на 10 секунд увеличивало здоровье на 100 единиц. В реальном мире действие кольца, естественно, не могло быть выражено в цифрах, но его лечебный эффект был очевиден. Как только кольцо попало в тело юноши, его плоть начала излучать слабый золотистый свет. Раны постепенно затягивались, колотые отверстия и шрамы рубцевались, рубцы затем сходились. Даже 2 раны на лопатках, толщиной в руку, оставленные железными крюками, постепенно переставали кровоточить и начали затягиваться. В слабое тело, похоже, вернулась способность ощущать. Из уст юноши донесся крик боли. Потом, как будто в кошмарном сне, он начал дрожать всем телом, не открывая глаз, неразборчиво бормоча мольбы о пощаде. «Откуда прибежала эта бродячая псина? Ей жить надоело! Кто-то смеет выступить против меня, Робби! Смерти ищет не иначе!» Молодчик с видом командира рассердился, вытащил попавшую в запястье стрелу, взгляд его был свиреп. Он обернулся и в бешенстве крикнул: «Тейлор, Эдди, где эти засранцы? Вашу мать, валите быстрее! Убейте мне этих незаслуживающих смерти собак!» 30-40 солдат черной крепости с острыми ножами в руках с криками примчались из дальнего конца крепости. Вид у них был крайне самодовольный. Сунфэй даже глаз не поднял. В руке его снова оказалось кольцо, которое он вложил в тело юноши. В этот раз он это сделал вовсе не для того, чтобы запустить навыки священного всадника. Нужно было влить в тело волшебную энергию. Сознание молодого человека в это время, очевидно, было замутнено. Он пребывал в ужасе. Волшебная энергия могла рассеять ужас и прогнать злых демонов, привести в порядок мысли и чувства. И действительно, после того, как кольцо попало в слабое тело юноши, он, наконец, перестал дрожать. «А, это... Нет, уходите! Уходите быстрее! Не обращайте внимания на меня!» Юноша открыл глаза. У него был очень ясный взгляд, напомнивший чистые прозрачные воды горной реки осенью. Увидев раны от стрел на телах воинов Черной крепости, он, кажется, сразу осознал, что сейчас произошло. Сун Фэя и шестерых мастеров удивило то, что первой реакцией юноши была не просьба о помощи или попытка спрятаться. Хотя его тощее, как спичка, тело вновь начало дрожать от холода, он первым делом подумал не о себе, а о том, как заставить Сун Фэя и его людей побыстрее уйти. «Добрые люди, уходите скорее, не думайте обо мне, эти демоны могут вас убить!» «Уходите? Ха-ха-ха, слишком поздно. Шестеро ублюдков, Робби сегодня растопчет вас. Вы будете молить о смерти». Получив подкрепление, командир возгордился еще больше. 40 с лишним солдат окружили Сун Фэя и его людей. «На колени! Быстрее просите у Робби пощады! Может, получите на один удар меньше!» Взгляд Сун Фэя стал очень суровым, как будто два холодных острых меча вонзились в шею маленького командира. От него исходила жестокая воинственная энергия. В одно мгновение 40 с лишним солдат не смели сделать вперед и шага. Сун Фэй слегка похлопал худого юношу по плечу, присел на корточки и осторожно спросил. «Парень, не бойся, скажи мне, как тебя зовут?» «Лука». «Меня зовут Лука Модрич, я сын Карлса». В этот момент юноша, кажется, что-то понял. Он внимательно посмотрел на Сун Фэя и шестерых молодцев рядом с ним. Он обнаружил, что раны на его теле неизвестно когда почти затянулись и не болели уже так сильно. Люди, которые находились перед ним, давали ему чувство силы и теплоты. Он осторожно прислонился к Сун Фэю и тихо ответил. «Хорошо». «Лука, скажи мне, за что они так избили тебя?» – терпеливо спрашивал Сун Фэй. «Дядюшка Зула сломал ногу. Травма была слишком тяжелой, и он не мог спускаться в шахту работать. Никто не обращал на него внимания. Они кинули его в камеру смертников. Дядюшка умирал от голода. Я украл и принес ему маленький кусочек черного хлеба, и командир Робби это узнал». Рассказывая об этом, парень невольно вздрогнул. Его речь стала бессвязной. «Только из-за куска черного хлеба?» – удивился Сун Фэй. «А еще потому, что я из Чемборда». Парень опустил голову, но крепко сжал кулаки. Сун Фэй ясно увидел, что в глазах парня мелькнули надежда и гордость. «Солдаты Чернокаменска ненавидят и боятся Чемборд. Дядюшка Зула тоже был из Чемборда. Говорят, в Чемборде появился дальновидный правитель, который принял кодекс мудрецов и смог разгромить даже союзную армию 9 государств. Дядюшка Зула рассказывал угнанным из Чемборда рабам-шахтерам о новом правителе, вселял в них новые надежды. Он говорил, что рано или поздно настанет день, и его величество во главе непобедимого войска убьет этих проклятых демонов, придет сюда и освободит нас». Поэтому они переломали ему ноги, бросили в камеру смертников. Рассказав до этого места, молодой человек снова забеспокоился. «Не знаю, когда его величество придет с победоносной армией и выпустит нас, как об этом говорил дядюшка Зула. Слишком много людей умерло. Дядя Танму, тетя Кара, маленький Родик – все они были забиты живьем этими дьяволами». Рассказав все, молодой человек вспомнил о том, что его расстраивало. Он набрался смелости и показал пальцем на солдат Чернокаменска. Слезы хлынули из его глаз, и он зарыдал в голос. Глава 169. Я правитель Чемборда. Сун Фэй вздохнул, выражая этим то ли ненависть, то ли собственную вину. Он осторожно погладил юношу по голове и медленно поднялся. Видя лицо этого молодого, но в то же время сильного парня, Сун Фэй вдруг расстроился. Каждое слово маленького Луки было как безжалостно бьющее по лицу пощечина. До этого Сун Фэй всегда считал себя хорошим правителем, он не мог не восхищаться собой. Но кто бы мог подумать, что так много сынов государства находятся во вражеской стране и подвергаются истязаниям, балансируют на грани жизни и смерти и с нетерпением ожидают, что великий новый правитель придет и спасет их. В этот момент по всему телу невольно выступил холодный пот. Сун Фэй только сейчас понял, сколько промахов он допустил во время своего правления. Слова маленького Луки безжалостно обнажили ту мягкость, которая была скрыта в самых глубоких тайниках его сердца. «Эй, кто вы такие? По-хорошему прошу, не надо вмешиваться в это дело. Всем ублюдкам из Чемборда уготована смерть. Быстро сдайте нам этого засранца. Робби сегодня добрый. Не будет сводить с вами счет и отпустит». Интонации маленького командира смягчились. Он, наконец, обнаружил, что стоящие перед ним люди обладают большой силой, и с ними лучше не связываться. Несколько воинов Черной крепости, увидев вдалеке большое войско, вооруженное сверкающими копьями, которое, очевидно, пришло вместе с этой семеркой, тихонько толкнули его. «Дяденька, уходите скорее! Эти демоны очень страшные, они на самом деле могут убить!» Чистые глаза маленького Луки были полны тревоги, в уголках глаза еще блестели слезы. Забыв про свое положение, он усиленно уговаривал Сун Фэя не думать о нем и уходить как можно скорее. «Идите быстрее! Его Величество правитель Чемборда обязательно отомстит за меня!» «Лука, ты храбрец! Настоящий храбрец!» Улыбаясь, Сун Фэй стал перед Лукой. Его широкая спина защищала этого ребенка, как огромная гора. Он увидел разгневанные, почти искаженные от ярости лица Лэмпорда, Дрогбы, Олега, нетерпение в их глазах, слегка кивнул головой и бросил короткое холодное слово. «Убить!» Это слово означало скорейшее приближение смерти. Как будто злые демоны с воем вырвались из магического ящика Пандоры. Беда уже была на пороге Черной крепости. Первым начал действовать самый сильный из шести мастеров, Фрэнк Лэмпорт. Поток белого слепящего света хлынул из его крепко сжатого правого кулака, затем, как сжатый до предела сгусток электрической энергии, кулак в одно мгновение раскрылся. Безграничный поток электричества, как будто зажег яркий фейерверк. В это время все были ослеплены сильным светом и не могли открыть глаза, но каждый человек отчетливо слышал звук от ударов кулаком, крушащих оружие, доспехи, кости. Молниеносный кулак. Этот удар был таким же быстрым, как молния, как свет. Реакции обычного человека было никак недостаточно, чтобы заметить его. Из всех присутствующих только Сун Фэй смог ясно увидеть, как бил кулаками Лэмпорт и с какой скоростью. За короткое мгновение движения тока этот первый мастер прошлого Чемборда нанес не менее 100 ударов. Сила, заключенная в каждом ударе, равнялась силе полноценного удара специалиста 4-го звездного уровня начального этапа. В этом заключался ужас молниеносного кулака. Не только быстрый, но и сильный. Третий по силе Петр Чех смог увидеть лишь неясные тени. Что касается начальника тюрьмы Олега, двух хранителей и златовласого юноши Тороса, то их сила на несколько порядков уступала силе Лэмпорда, и они не могли уловить никаких следов. Сун Фэй, используя технику наемного убийцы, с помощью карты движения истинной энергии создал невиданный прежде путь движения воинственности. Каждый его меридиан обладал волшебной силой. Особенностью меридиана воинственности молниеносного кулака была сила и скорость. Страшный электрический ток, в свою очередь, лишал противника способности к нервной реакции или снижал ее скорость. Подряд раздалось несколько глухих звуков. 40 человек моментально как будто превратились в цветы кровавого лотоса. В небе произошел взрыв. Все эти люди были простыми солдатами. Им досталось немало ударов от Лэмпорда. Страшная сила его кулака проникла в их тела. Все кости, мясо давно уже превратились в порошок. При малейшем движении он, естественно, проливался кровавым дождем. Все выглядело невероятно и ужасно. Два хранителя и начальник тюрьмы Олег сделали всего лишь полшага вперед, но враги были уже уничтожены. Они от безысходности переглянулись. Лэмпорт начал действовать, и они не успели к обеду. Выглядывающий из-за спины Сунфея худой юноша Лука Модрич ошеломленно смотрел на сцену перед его глазами. 40 дьяволов на самом деле умерли? Парень не мог поверить своим глазам. «Всем на площади! Стройся! Смирно!» Сунфэй громко крикнул, внезапно схватил остолбеневшего юношу. Его тело качнулось, он поднялся и превратился в неясную тень. Когда его крик достиг ушей людей, он исчез вместе с тощим юношей. Получив приказ, 6 мастеров вернулись в колонны и привели людей на площадь. 100 хранителей и 50 священных воинов окружили повозку и имущество. Щиты образовали временную защитную стену. Все соблюдали предельную бдительность. «Пойдем к дядюшке, о котором ты говорил». Над ухом Луки Модрича раздался спокойный, но полный ненависти голос Сунфея. Юноша застыл на месте. Он лишь видел, как пространство перед его глазами стало быстро отступать назад, как будто в полете. Ветер, создаваемый быстрым движением, был остановлен некой бесформенной силой, менее чем в метре от него. Молодой человек никогда не думал, что может как бы побывать в полете. Его потрясла сила, обнаруженная Сунфеем. Услышав вопрос, он, хаотично двигая руками и ногами, указал направление. «Кого принесло?» Солдат Чернокаменска внизу обнаружил непонятного силача, спрыгнувшего из облаков, и громко закричал. Сунфэй не обратил на это никакого внимания и, подобно молнии, двигался в направлении, указанном Лукой. «Военная крепость! Посторонним вход воспрещен! Возвращайтесь, иначе мы выпустим стрелы!» Видя, что таинственные захватчики не обращают на них никакого внимания, солдаты Чернокаменска постепенно изменились в лице. Выражение лица командира переменилось, он отдал приказ, яростная туча стрел понеслась в сторону Сунфея и его спутника. «Вон!» Взгляд Сунфея был подобен молнии, ненависть просто рвалась наружу. Он переключился на варвара и сделал несколько ударов. «Ба-ба-бах-бах-бах!» – доносились оглушительные звуки. Воздух вокруг сотрясался от ударов, равносильных нескольким десяткам тысяч килограммов. Давление воздуха было настолько огромным, как будто произошел взрыв. Каменная стена внизу содрогнулась и рухнула, как будто бы она была сделана из бумаги. Солдаты, которые стояли сверху, с отчаянными криками упали вниз. Увидев это, солдаты Чернокаменска застыли от удивления. Эта сила далеко превосходила силы, о которых им было известно. Руки, сжимавшие оружие, начали дрожать. Никто не смел больше стрелять, они смертельно боялись и ненавидели прилетевших с неба. Подобно духам мастеров, несколько ударов превратили их в мясной соус. В городе раздался безумный рев военных рогов. Все солдаты Чернокаменска переменились в лице. Звук рогов означал только одно – враг уже в городе. Все войска должны стягиваться и готовиться к уличной войне. Все моментально схватили оружие, надели доспехи и приготовились к жестокому сражению. В это же время. На правом склоне горы, которой прилегала Черная крепость, располагалось крепкое секретное пещерное помещение. Крепкий богатырь с золотистыми волосами и бородой, правитель Чернокаменска, пил вино и обсуждал что-то с одним таинственным незнакомцем. Услышав рев рогов, он внезапно изменился в лице, быстро подошел к двери каменной комнаты, взглянул вниз и как раз увидел 10 с лишним разрушенных Сунфеем каменных укреплений и стен. «Хресь!» Рюмка выпала из рук и разбилась. Правитель Чернокаменска задрожал от злости. «Правитель Чемборда, ты слишком обидел меня!» Сосчитав до 10. Под руководством тощего Модрича Сунфей подошел к утесу позади Черной крепости. Все 3 стороны горы представляли собой утесы больше 100 метров высотой. Под утесами была выкопана канава диаметром 100 метров, из которой шла нестерпимая вонь. Там была сложена плотная, подобная небольшой горе, куча из бесчисленных мертвых тел. Большая часть трупов была телами умерших всего лишь несколько дней назад. Они были покрыты бесчисленными ранами и сохраняли алые следы крови. Тела были предельно истощены и напоминали мешки с костями. В самом низу горы находились тела умерших от 10 дней назад до полумесяца. Хотя стояла осень и было достаточно холодно, эти трупы разложились до потери узнаваемости. Повсюду растекался коричневый вонючий гной и ползали бесчисленные белые личинки. При виде этого безумного белого копошения можно было почувствовать себя в аду на земле. «Он и есть, дядюшка Заля, быстрее спасите его!» Юноша, указывая на тощее, как мумия, тело, закричал в беспокойстве. Сун Фэй переключился на образ друида, протянул руку. В небе появился огромный ворон, он протяжно каркнул, спустился ниже, подхватил тощую мумию и доставил на утес. Сун Фэй схватил Модрича, несколько раз подпрыгнул и, передохнув несколько раз, в мгновение ока забрался на вершину. Здесь дул ветер, и не было такого сильного, тошнотворного трупного запаха. Сун Фэй внимательно посмотрел. Этот 50-летний старик, которого звали Заля, был при последнем издыхании. Пульс, биение сердца были почти незаметными. На обеих ногах кости ниже колена были разбиты изуверским способом. Язык отрезан, один глаз вырван, одна рука отрублена. Его состояние было просто ужасным. Кроме того, он очень долго не принимал пищу, и было очевидно, что долго старик не протянет. «Дядя, спасите его! Прошу вас, спасите его!» При виде ужасного состояния старика у Модрича слезы потекли ручьем. Он бросился на его тело и зарыдал. «А, как больно! Ты Лука, деточка, успокойся, не плачь. Ты юноша из Чемборда, не плачь!» Возможно, это была предсмертная вспышка. К старику Заля загадочным образом вернулось сознание. На лице появилась слабая улыбка. Уцелевшим глазом он посмотрел на склонившегося над ним юношу и дотронулся до Модрича, высохшей старческой рукой. На лице одновременно появились противоречивые чувства, ненависть и умиротворение. С помощью половины языка он невнятно произнес: «Деточка, запомни, запомни дядины слова. Надо обязательно, обязательно бороться, чтобы выжить. Обязательно надо дожить до того дня, когда с большой армией придет правитель Чемборда, и нас, все наши беды и страхи, мы расскажем его величеству, и он отомстит за умерших в ненависти жителей Чемборда. Дядя Заля, я нашел того, кто спасет тебя. Ты поправишься, обязательно поправишься». Худой юноша плакал навзрыд. Он повернулся и упал на колени перед Сун Фэем и, рыдая, молил: «Дядя, дядя, спасите быстрее!» Сун Фэй переключился на паладина. Золотое кольцо мгновенно вошло в тело старика. От тела старика исходил золотистый свет. Часть ран начала затягиваться. Однако травмы были настолько тяжелыми, часть конечностей была утеряна, из-за крайнего недоедания функции организма серьезно пострадали. Навык священного всадника молитва не мог помочь при таких ранах. Сун Фэй подумал и вызвал из пояса пузырек снадобья полного выздоровления. Половину пузырька он вылил на раны старика, вторую половину влил ему в рот. Случилось чудо. Раны старика начали быстро затягиваться прямо на глазах. Сломанная рука обросла мясом и костями. На месте выколотого глаза постепенно образовался новый. Разбитые ноги восстановились естественным образом. За короткий период времени снадобье полного восстановления, считавшееся лучшим лечебным средством в этом темном мире, исцелило этого полностью безжизненного человека. Очень легко. Подул холодный ветер, и старик Заля полностью очнулся. Он в замешательстве взглянул на обе руки, потрогал оба глаза, потом пощупал обе ноги. Он не мог поверить своим органам чувств. Как такое было возможно? Ведь было очевидно, что до этого он скоро должен был... И все-таки он обладал необычным жизненным опытом, видя стоящего рядом и напуганного до того, что он лишился способности говорить маленького Луку, вспоминая то, что он чувствовал, когда впал в состояние забытья, а также другого, бравого и благородного, молодого человека, Заля моментально все понял. Этот молодой человек с необычным поведением и спас его. Действительно, чудо, невообразимо. «Спасибо великому человеку за то, что спасли мою жизнь!» Старик поспешно упал на колени и начал кланяться. «Позвольте спросить, как вас зовут? Я житель Чамборда, навсегда запомню оказанную вами милость!» «Прошу вас, поднимайтесь скорее!» На лице Сунфэя промелькнуло выражение стыда. В какой-то момент он даже не смел смотреть в блестящие глаза старика. Помедлил немного и тихо сказал: «Я Александр, новый правитель Чамборда». Глава 170. Кровавая бойня. «Я правитель Чамборда». Раньше, когда Сун Фэй произносил эту фразу, он чувствовал себя особенно крутым. Звучит фантастично, но он как будто обладал легендарной, сумасшедшей силой поля. Стоило ему это сказать, как весь мир оказывался в его руках. Эти слова звучали гораздо внушительнее, чем образцовая фраза «Мой отец Ли Ган». Но неизвестно почему в этот раз, произнося эти слова, он голову не смел поднять от стыда. Старик Заля в тот же момент явно остолбенел. На его лице сначала отразилось недоумение, потом изумление, наконец безумная радость. Очень быстро она сменилась обидой и веселостью. Он, как обиженный ребенок, за которого все решили родители, обнял ногу Сунфэя и заплакал. Это был неожиданный всплеск подавленных до крайней степени чувств. Голос старика был хриплым и сдавленным, как будто его отрубленный язык еще не отрос. Звук с трудом выдавливался из глотки, как будто вой умирающего старого зверя, разносимый ветром, как будто рев, прорываемый великой рекой плотины, как будто грохот, обрушившийся от мощного удара стометровой стены, яростный треск, проросший сквозь огромный камень старой лозы. Сун Фэй терпеть не мог мужских слез, но в этот раз неизвестно почему он почувствовал, что из-за этого сложного и в то же время чистого звука, проникавшего в уши, его глаза увлажнились. Находившийся около старика худой как щепка юноша Модрич полностью остолбенел. «Он правитель Чамборда? Этот легендарный, принявший священный кодекс, мудрый правитель?» Тот священный правитель, который, по рассказам дяди Заля, во главе непобедимой армии разбил союзное войско 9 государств? Да, после раздумий Модрича осенила догадка. Это точно он, ошибки быть не могло. Кто, кроме нашего, священного правителя Чамборда, может вместе с мастерами спуститься с неба? Кто еще захотел бы ради крошечного государства Чамборд методично и яростно уничтожать дьявольских воинов Чернокаменска? Кто еще смог бы с помощью волшебных приемов моментально вернуть к жизни получившего тяжелые увечья, стоящего на краю могилы, дядю Заля? Никто не мог, кроме него. Хилое тело юноши сразу же наполнило огромное чувство счастья и завершенности. «Ваше Величество, вы все-таки пришли!» Это было первое, что сказал старик Сунфэю. Заля был, очевидно, очень опытным и мудрым человеком. После короткого всплеска чувств он очень быстро вернул хладнокровие. На покрытом пятнами и морщинами лице оставались капельки слез. Он показал на кучу трупов в канаве, и в глазах появился огонь ярости и гнева. «Все, кто похоронен здесь, это жители Чамборда». «Что?» Сун Фэй был потрясен и напуган. Он подумал, что ослышался. «Все? Все они?» В канаве под горой лежало не менее 1000 окоченевших тел. Вид их был настолько ужасен, что невозможно было смотреть. Судя по ранам, каждый из них был замучен до смерти. Зачастую были отрублены ноги или руки, не было ни одного целого тела. Сун Фэй раньше думал, что это место, куда складывали тела всех уставших или забитых до смерти рабов-шахтеров, но из рассказа Золя следовало, что все тела принадлежали жителям Чамборда. Когда же 1000 с лишним работников из Чамборда была угнана в Чернокаменск? Последние годы Чернокаменск творил плохие дела. Если хорошенько подсчитать, то по меньшей мере 3-4 тысячи человек молодой и крепкой рабочей силы из Чамборда было поймано и превращено в рабов на шахтах группами наемников, охотниками за рабами, или захвачено в ходе войн и продано на шахты хребта Пылающего Солнца. Те 3-4 тысячи человек, попавших сюда раньше, уже умерли. Никто не мог выжить 3 года при отсутствии солнечного света, недостатке питания и страшных побоях со стороны солдат-надсмотрщиков. Кроме того, между Чамбордом и Чернокаменском существует смертельная вражда, и с рабами из Чамборда поэтому обращаются самым жестоким и унизительным образом. Малейшая неосторожность, и воины Чернокаменска забивают их насмерть стальным канатом. За последний месяц небольшим слава о том, что Ваше Величество уничтожил союзную армию 9 государств, разлетелась очень далеко. Это стало угрожать Чернокаменску, и его правитель, разгневавшись, стал относиться к рабам из Чамборда с усиленной жестокостью. Только за прошедшую половину месяца эти подобные дьяволу бесчеловечные скоты уничтожили больше 1000 рабов из Чамборда. Ход мыслей старика Золя становился все более ясным. Он самыми простыми и ясными словами рассказывал полную страданий историю рабов-шахтеров из Чамборда. Сун Фэй, молча глядя на уже замерзшие тела, как будто видел, как множество жителей Чамборда, отчаянно борясь и мучительно крича, погибают в страданиях. Он видел, как наяву невинные души, проливающие перед ним кровавые слезы и жалующиеся на жестокость Чернокаменска. Они как будто спрашивали, где же был их правитель Чамборда, когда они отчаянно боролись за свою жизнь. Дух жалоб моментально охватил всю черную крепость. В ясном ранее небе вдруг подул сильнейший ветер, потом появились черные тучи. Небо моментально заволокло, свет сменился тенью, намечалась страшная гроза. «Сколько осталось живых?» — спросил Сун Фэй. «Где они?» 4 дня назад все выжившие были атакованы и заперты в подземной тюрьме Черной крепости. Говорят, правитель Чернокаменска собирается убить их всех, чтобы излить свой гнев. При упоминании об уцелевших на лице Золя появилось беспокойство. Сун Фэй крепко сжал кулаки. При виде строгих, аккуратных укреплений под горой взгляд его стал уверенным. Он, наконец, принял решение. «Правитель Чернокаменска. Он заплатит за свои действия и заплатит кровью. Весь Чернокаменск погибнет. Клянусь именем правителя Чамборда Александра. Пошли!» Сун Фэй схватил Модрича и Золя и, подобно огромной птице, спрыгнул со стены высотой 100 метров. Когда до земли оставалось менее 20 метров, он включил навык друида и вызвал ворона с огромными крыльями. Он осторожно встал на цыпочки на спину ворона, сбросил вес, немного подождал и плавно приземлился на землю. Видевший ранее силу Сун Фэя Модрич привык к таким сценам, но старик Золя в первый раз видел такого мастера. Со свистом дул ветер. Удивление Золя было трудно описать словами. Когда он думал о том, что этот молодой человек – 25-й правитель Чамборда, его сердце было трудно удержать от волнения. Легенды не врали. Правитель Чамборда действительно обладал невероятной силой. После нескольких полетов Сун Фэй снова вернулся на площадь. В это время ситуация изменилась. Было видно лишь, как собралась армия Черной крепости. Более 3000 полностью вооруженных солдат Чернокаменска хлынули с улиц и переулков, подобно волне. Они плотно окружили в самом центре города отряды Чамборда. Воинственные крики слились в единый гул. На переднем крае, где столкнулись вооруженные дротиками солдаты, уже лежало немало тел, но все это были одетые в черную броню воины Чернокаменска. Их боевой клич сотрясал небо. Без команды Сунфея отряды Чемборда стояли на месте и не нападали. Даже так 100 с лишним человек вели себя как камень, стоявший против течения реки. Они держались уверенно. Черные волны накатывали на него, но разбивались в мелкие кусочки. С разбитыми головами, истекая кровью, они отступали назад. «Умрите!» Сунфэй издал крик ярости, взмахнул рукой. Особый элемент мощи, сила хаоса, присущий друиду, начал сумасшедшим образом концентрироваться. Из руки пошло ярко-красное пламя и выстрелило в волну солдат Черной крепости. Это красное пламя было размером всего лишь с ладонь и выглядело незаметным, к тому же не вызывало никакого движения демонических сил. На вид оно не несло никакой угрозы, поэтому воины Черной крепости поначалу не обратили на него никакого внимания и даже рассмеялись. Но именно в этот момент произошли перемены. Когда до земли оставалось не более 2-3 метров, красное пламя непостижимым образом быстро увеличилось. Моментально оно превратилось в огромный темно-красный каменный шар диаметром примерно 3 метра. Его поверхность, как паутиной, была покрыта плотной сеткой из трещин. Каждая трещина излучала страшное горячее оранжевое пламя. С грохотом шар катился по земле. В один миг он смял 5-6 не успевших спрятаться воинов Черной крепости. Но страшный сон продолжался. После того, как огненный каменный шар приземлился на землю, он, грохоча, покатился в сторону скопления людей. Там, где он катился, из каменных щелей текли потоки магмы, сжигая стену огня в 2 метра высотой. Страшное пламя сжигало в прах оказавшихся поблизости солдат, даже их доспехи и оружие превращались в расплавленное железо. Навык друида – камень магмы. Собрав безумную мощь элемента сила хаоса, можно вызвать огромный камень магмы, раздавить и сжечь всех врагов. Это был один из 2 магических навыков друида, помимо изменения тела и вызова предмета, которыми овладел Сунфэй, наиболее подходящий для массового сражения. Ярко-красные языки пламени вырвались из руки разъяренного Сунфэя и превратились в камень магмы. Вся каменная площадь, за исключением того места, где находилось войско Чамборда, превратилась в огненное море. Постоянно доносились отчаянные крики воинов Чернокаменска. Сунфэй приземлился перед Лэмпордом и его людьми. «Ваше Величество!» 6 мастеров быстро подбежали к нему и, убедившись, что с ним все в порядке, успокоились. «Воины Чамборда! Слушайте мой приказ! Уничтожьте город!» Сунфэй передал стоящим рядом воинам Золя и Модрича, включил навык варвара, пощупал в воздухе 2 руками, мелькнула вспышка света, и в его руках показался фиолетово-зеленый двухсторонний меч. Он громко крикнул: «Бей! Не оставляйте живыми никого в Черной крепости!» В это время камень магмы на площади уже исчез. Элемент хаоса рассеялся, пламя погасло. Ужасная атака магического элемента друидов привела к тому, что 3-4 сотни солдат Черной крепости превратились в пепел. Невероятная сила заставила находящихся вдалеке воинов Чернокаменска испугаться до смерти, и хотя они и обладали численным преимуществом, их боевой дух упал. Сомневаясь, они не смели рвануть вперед. Стоило Сунфэю отдать приказ, как 50 священных воинов под руководством 6 мастеров разделились на 6 потоков и ринулись в бой. В одно мгновение они вызвали кровавую бурю.